3. Рассветы в облачном крае не впечатляли. Просто становилось все светлее и светлее. Было ощущение, что солнце не участвует в этом. Сине-серый свет ранних сумерек медленно бледнел, избавляясь от синевы. Пока не становилось ясно, что день вернулся. Такой же пасмурно-блеклый, как и большинство других. Даже отблески золота, пробивающегося в разрывы облаков над долиной, не скрашивали его. Низкое солнце еще не могло увидеть планету под таким маленьким углом, и пятна далекого сияния расцветят покрывало леса внизу гораздо позже. Дождя не было. Такое спокойное, такое привычное утро в облачном крае. Как всегда, тепло. Климат здесь вообще очень ровный. Садух остался, чтобы помочь мне со сборами. Полночи я потратил, отбирая все, что, как мне казалось, могло понадобиться в путешествии. Привод самолета уже давно был перестроен из тех узлов, которые я заказывал в Саутриме. Теперь он, хотя принципиально и не изменился, имел тройное резервирование, которое уже успело спасти мне жизнь. Во время очередной скучной перевозки груза орешка от лагеря сборщиков на хутор Садуха самолет внезапно резко просел и, набирая скорость, устремился к деревьям. Добавив тяги, я легко выровнял машину и без происшествий добрался до места. Приземлившись, я выяснил, что был на краю смерти. Если бы я не перестроил привод, утроив число кристаллов, каждый из которых вращался в собственном независимом механизме, то тот день с большой вероятностью стал бы последним в моей жизни. Осмотр показал, что в самой старой части привода, одной из трех, выдавило сальник на механизме вращения кристалла. А так как импульс на чебурашку этого механизма передавался не строго тангенциально оси его вращения, то вал, получивший небольшой люфт, радостно перекосившись, быстро нарезал канавку из носа и в результате заклинил. Произошло все это стремительно, в течение одного полета, чему способствовала не очень качественная термообработка бронзы, из которой была изготовлена деталь. Скучное и банальное происшествие гарантировало бы всем на борту быструю смерть, если бы незадолго до этого я не переделал механизм. Ужас от осознания того, как долго мы рисковали жизнями, летая на этом пепелаце, еще долго преследовал меня, породив на некоторое время своего рода техническую паранойю, когда я едва ли не полностью перебирал привод почти после каждого полета. Метатель все это время провалялся под верстаком, никому не нужный и забытый. Когда я вытащил его, завернутый в грязную, покрытую неведомо откуда взявшейся пылью тряпку, то испытал некоторое сомнение. Стоит ли тащить с собой этот немаленький агрегат? Не на войну же я собираюсь. Садух из-за моего плеча, рассматривавший чудовищную машинку, поинтересовался. Что это? И после моих объяснений уверенно потребовал, чтобы я взял его. Мои жалобы, что нужен еще один член экипажа, чтобы пользоваться этим орудием убийства, не произвели на него никакого впечатления. «Бери! На запад летишь, там пригодится!» «Садух, я ведь лечу на рождение ребенка, а не на штурм крепости!» Староста посмотрел на меня, как на идиота. «Бери! Спасибо скажешь! Если не понадобится, не выкидывай! У меня есть идея, как эту штуку использовать!» «Да ну тебя!» — я отмахнулся. «Будет теперь эта дура болтаться!» «Что за дура?» — не понял меня Садух. «Вот это!» — прокряхтел я, закидывая метатель на плечо. «Если честно, то в последнее время я гораздо больше полагался на те умения, которые появились у меня после боя на крыше. На восприятие теней источника. Ничего фантастического, но тренировки научили меня сдерживать энергию, сбрасывать ее маленьким потоком или вообще пропускать через себя, не задерживаясь. Главное, что новые способности избавили меня от страха Скелли. Я чувствовал себя почти суперменом, хотя, по сути, всего лишь перестал бояться. Между прочим, я научился сваривать металл, разогревая его крохотное количество в жидкое состояние. И по-настоящему гордился этим. Правда, получалось это только точечно. При попытке протянуть шов, концентрация нарушалась, и, как правило, металл, чаще всего это была бронза, отправлялся в лом на переплавку. Именно возня со сваркой дала мне больше в совершенствовании управления новым талантом, чем все дурацкие тренировки в стиле «Одинокий маг на вершине скалы мечет громы и молнии». Я догадывался, что Скелли вряд ли впечатлятся визитом сварщика, но считал, что он все же способен постоять за себя, поэтому метатель взял с неохотой. Моя гордость — новая подзорная труба. Линзы, конечно, делал не я, в Арнеже, оказывается, были настоящие мастера этого дела. Мне даже не пришлось объяснять им, что такое фокусное расстояние. Более того, я лишь купил мастерски изготовленную подзорную трубу местного производства, а потом заказал переделку линз этой трубы, изготовленных из обычного стекла, на линзы из материала, который добывали в радужном разломе. Этот минерал сильно уступал стеклу в оптических свойствах. Имел иной коэффициент преломления, хуже пропускал свет, слегка окрашивал все в желтизну, но при этом был способен преобразовывать то излучение, которое шло от взаимодействия с потоком от источника в видимый свет. Лучшим способом использования такой подзорной трубы был осмотр местности при полностью закрытой крышке. Чтобы лучше видеть слабые пятнышки радужного света, будь то магические приводы или сами Скелли. Пришлось немного переделать и корпус трубы, но результат был великолепен. Сверкая полированной бронзой и зеленее патиной мягкой меди на установочных кольцах, передо мной на рабочем столе лежала настоящая подзорная труба из фильма про пиратов. Правда, диаметр ее был немного больше, чем у Джека Воробья, но и использовал я ее в специфических целях. До сих пор я не видел ей альтернативы при осмотре окрестностей в поисках Скелли или следов их искусства. Я сам ощущал присутствие носителей таланта на расстоянии нескольких метров, не более. Скелли видели друг друга на дальностях не более 50 метров, да и то это были лишь самые талантливые из них. Большинство, по моим представлениям, ничего не видели уже дальше метров 20. Труба же позволяла видеть яркие мощные источники метров до 100 и даже дальше. Она не раз выручала меня, давая такую нужную фору в общении со смертельно опасными представительницами Ордена. Я заботливо упаковал любимое устройство в потертый кожаный тубус, забросил его за плечо и, едва не споткнувшись о детали так и не собранного токарного станка, подошел к большому верстаку. Садух, относивший наверх к самолету ящик с провизией, затопал за спиной по лестнице. Я, не желая начинать новые многословные объяснения, поторопился разобрать агрегат, лежавший на потертом дереве столешницы. Навигационный планшет. Собственно, планшет представлял из себя простое устройство для определения угла между направлениями, задаваемыми парой маяков. Подарка моей Скелли. Призма, установленная в центре планшета, позволяла совместить звездочки, возникающие в каждом из маячков, при наведении их на точки привязки, в одну точку в окуляре. После чего оставалось лишь измерить угол между маяками, стоящими в своих оправках. Дополнительно я настроил возможность измерять еще и угол между плоскостью планшета и горизонтом. Все вместе внешне напоминало секстант, развернутый почему-то в горизонтальной плоскости. Монтаж и настройка устройства заняли у меня изрядную часть времени. После возвращения до сих пор были не завершены. Мало было определить углы. Важно было на их основе правильно вычислить свое положение на планете. Сделать это без математической модели поверхности планеты было почти невозможно. Виутих, в свое время очень воодушевленный идеей определять положение на карте по углу между маяками, даже не представлял, сколько непростой математики лежало между одной цифрой, которую давал псевдосекстант, и реальными координатами на карте. Карта, вечная память погибшему монаху, сфотографированная на земной планшет, единственная дарила надежду на успех. Но так как никаких физических параметров планеты у меня все еще не было, то еще предстояло откалибровать результаты, которые я получал после вычислений с реальными точками на этой карте. В настоящий момент мои расчеты уверенно показывали точку на границе долины Дона и облачного края, где я обретался. Но я был уверен, что стоит мне перелететь подальше, и возникнет неизбежная ошибка, связанная с тем, что множество параметров я вводил наобум, ориентируясь на время в пути, предполагаемую дальность перелетов и прочее. Можете представить, насколько точный диаметр планеты я вывел, пользуясь такими данными. Возня с этим устройством отняла много сил и времени, а его использование без помощи земного планшета было почти невозможно. Всю математику, которую я набросал самостоятельно и чем очень гордился, я завел в программу на планшете, примитивный, но вполне функциональный аналог бухгалтерских таблиц. И теперь мне нужны были реальные данные. Мне нужно было измерить ошибки вычислений как минимум в трех различных известных точках на планете, чтобы откалибровать модель. Без этого лететь через океан было бы безумием. Так что возможность поработать с навигатором на крайнем западе континента воодушевляла. Собирая в коробку устройство, я испытал некоторое смущение, так как, отправляясь к женщине, собиравшейся рожать моего ребенка, радовался возможности настроить механизм, который был нужен, чтобы улететь за океан, почти в другой мир. До этого я как-то не думал о таком аспекте. Да, неожиданная новость разрушила мой уютный мирок, но я не думал о том, что она может угрожать моей цели. Цели, которая придавала смысл моему существованию на Мау. Садух прервал мои раздумья. «Ну что, все взял? Там еще пару ящиков можно впихнуть». «Самое важное — запчасти для самолета. Без них я там застряну». Староста глубоко вздохнул и недовольно пробурчал. «Ты там в любом случае застрянешь». Я собирался возразить ему, даже набрал воздуха. Мозг успел провернуть свои шестеренки. Но все, что я нашелся ответить после небольшой паузы, было: «Поехали уже». Широкая деревянная лестница, прячась под отдельным навесом, вела вдоль боковой скалы на просторную крышу. Древесина неизвестной мне породы оставалась некрашенной, открытой всем ветрам и дождю. На земле она бы уже потемнела, приобретя скучный серый оттенок. И это же становилось все светлее и светлее, покрываясь от непогоды красивыми синими разводами. Мне нравилась моя крыша. На ней я чувствовал себя, как на вершине небоскреба. Во всю свою ширь распахивался горизонт, небо подбиралось ближе и обнимало меня сверху, ожидая, когда я поднимусь к нему навстречу. Далеко внизу простирался мир, ждущий своего исследователя. Серые, бурые, серебристые пятна бесконечного леса, прочерченного следами невидимых рек, прячущихся под высоченными кронами. В принципе, стоя здесь, я как бы летел. далекий лес внизу, плывущие навстречу близкие облака. На старосту, по-видимому, открывающийся вид тоже производил впечатление. Он любил сидеть на самом краю деревянной крыши, свесив ноги и потягивая орешек. Вот и сейчас он застыл, уставившись в сторону далекого запада, пока я разгружался и фиксировал ящики в кабине самолета. Новый пластик лобового остекления был почти совершенен. В отсутствие частого солнца он не успел пожелтеть или помутнеть. Мелкие пузырьки, от которых почти невозможно было избавиться в этих условиях, в рассеянном свете пасмурного дня были почти не видны. Я устроился в своем кресле. Опыт путешествий воплотился в мягкой подушке и удобных подлокотниках. Пристроил свой земной планшет вместо панели приборов. Его главным функционалом оставались альтиметр и компас. Да и просто с кусочком земной техники кабина самолета приобретала родной и привычный вид. Приоткрыл боковое окно, проверил климатическое ведро, верно работающее на ядре, настроенном еще Анной. Пора лететь. Садух забрался в кабину, закрыл и запер за собой боковую дверь, пыхтя и тихо ругаясь, пробрался на соседнее кресло. Устроившись там, удивленно посмотрел на меня. «Чего сидишь? Чего ждешь?» Я, ничего не ответив, снял механизм со стопора, сзади неровно зашуршали приводы, сдвинул встроенный рычаг вертикальной тяги. Самолет вздрогнул и, шаркнув лыжами по крыше, стал быстро набирать высоту. Небо раздвинулось, захватило половину мира и начало медленно опускаться на летающую машину. Внизу раскрылась пропасть, и я развернул самолет в сторону плато. Мелькнули скалистые обрывы и осыпи на границе облачного края. Проплыла моя скала. Лес, сражаясь за влияние с небом, вновь подпрыгнул в попытке поймать ускользающую машину и провалился назад, не преуспев.